Глава вторая. Дверь в лето. «Как бы вас назвать? Бонни и Клайд? Мастер и Маргарита? А чё, вполне!» Славик хмуро рассматривал клетку с двумя пушистыми морскими свинками, числившуюся среди других покупок. На мысль о приобретении навели поминавшиеся вечером домашние питомцы Сереги с Натальей. Еще на кухонном столе лежали коробка с кормом для мелких грызунов, два электронных секундомера и раздобытая в комиссионном на Садовой видеокамера. Если взглянуть со стороны, неслыханно дурацкий набор. Вернувшись домой после стремительного рейда по магазинам и на птичий рынок, Славик первым делом открыл ту самую дверь. Вдруг все-таки почудилось? Нет. Радикальных изменений по ту сторону не наблюдалось. Картина прежняя. Разве что начало темнеть. Солнце склонилось к закату, лучи пробивались сквозь кроны деревьев. Славик, как человек насквозь прагматичный, активно читающий современную фантастику, предпочел поспешных выводов не делать. Ну хорошо. Пускай с рациональной точки зрения ничего подобного быть не может. Откуда в обычнейшем доме, на мойке, дверь, ведущая не просто в другую точку пространства, но и в иное время года? Тогда что это? Да что угодно, по большому счету. «Например?» – спросил Славик, обращаясь к морским свинкам. Уселся за стол, сложил руки, уперся подбородком в кулаки. Свинки поглядывали на нового хозяина глуповато заинтересованно. Подергивали розовыми носиками, привыкая к запахам. «Военная или шпионская разработка?» «Вон, коллайдер запустили. Почему бы не создать что-нибудь вроде порталов 0Т, как в книжках Дэна Симмонса? Вселенная якобы многомерна?» Пушистый черно-рыжий мастер тихонько и почти издевательски хрюкнул. Палевая Маргарита ответила резким попискиванием, явно соглашаясь. «Куда вам до высоких материй?» — вздохнул Славик. «Вот что, звери, не против слетать в космос, как белка и стрелка? Извините, ребята, но пока я туда не полезу». Звонок домофона. «Кто там еще?» «А, верно. Серега с подругой вернулись из кино. Быстро убрать камеру и секундомеры в кухонный шкаф. Лишние вопросы сейчас не нужны. Пока хоть отчасти не разберусь, в чем дело, а двери молчок. Незачем подставлять других людей». «Черт, а ведь заметят. Раньше на стене ковер был». «Фигня. Скажу, что нашел старую кладовку». По счастью, визитеры задержались всего на минутку. Славик передал Наталье сумку с чистыми вещами, попрощался, и с тем возлюбленная пара убыла на Ленскую. Пообещали обязательно заглянуть на неделе. Четко разработанного плана обследования задверного пространства у Славика не было. Так, отдельные сумбурные мысли. Перво-наперво выходить туда из квартиры он не собирался. Проход закрывается, а дальше вспоминай сюжет любого низкобюджетного фильма ужасов. Второе. Надо проверить безопасность внешней среды. Морские свинки подвержены тем же болезням, что и люди. Камера, понятно зачем. Поставить сверху на клетку, включить запись, а затем просмотреть, что происходит. Если в дверь незаметно кто-то колотится изнутри, хотелось бы увидеть, кто конкретно. Обнаружить у себя в квартире слюнявого чужого из одноименного фильма «Сигурни Уивер» Славик категорически не желал. «Господи, маразм-то какой!» — Славик заржал в голос. «Сейчас чужой, а дальше? Годзилла? Она сюда не поместится!» Последний эксперимент должен претендовать на минимум научности. Оба китайских секундомера синхронизируются с точностью до 0,01 секунды. Один оставляется там, другой в квартире. Через сутки данные сверяются. В чем глубинный смысл этого действа, Славик представлял довольно смутно, но помнил о похожем эпизоде не то в «Звездных вратах», не то в «Стартреке». Морские свинки – другое дело. Если умрут без видимых причин, значит, за дверью опасно. Трупики можно отнести на вскрытие в виварии ВМА. Связи остались. А если серьезная инфекция? Насмерть затаскают по нехорошим контурам. Скрыть не получится. Тьфу, о чем ты думаешь, балда? Мастер с Маргаритой выглядит преотлично. хрумкает дорогой корм, и отправляться на тот свет решительно не собираются. Да, это паранойя, дружок, как и было сказано. Выпей пиво, полегчает. Подготовку Славик завершил в кратчайшие сроки. Вставил в видеокамеру новенькую флеш-карту, проверил заряд аккумулятора, затем прикрутил аппарат к клетке медной проволокой. Налил свинкам полную поилку воды, запихнул в домик фланелевых тряпок, вдруг станет холодно. Укрыл клетку поверху разорванным надвое полиэтиленовым пакетом, защитить от возможного дождя. Закрепил пакет скотчем, только объектив сверкал синеватым глазом. Одновременно нажал на кнопки сброса секундомеров, один запихнул под пленку рядом с камерой. Секретное оружие Славика. Два безмозглых грызуна, видеокамера БУ и копеечная китайская безделица. Уж явно не звезда смерти вкупе с легионом имперских штурмовиков. Чем богаты, как говорится. Отпер дверь, заглянул туда и немедленно расстроился. Поздние сумерки, вскоре наступит ночь. Включать камеру смысла нет. Хорошо, сделаем это завтра, а пока... Славик поставил клетку на паркет коридора и задвинул шваброй туда. Свинки озадаченно засвирестели, но паники в их тонком щебете не замечалось. Эти зверьки всегда шумно реагируют на смену обстановки. Щелкнул замок, дверь надежно отгородила мир квартиры от той стороны. Тщетно пытаясь убедить себя в том, что ровным счетом ничего не происходит, Славик вернулся на кухню, отправил в микроволновку готовый обед, прикупленный в старшем почти родным гастрономе, достал из холодильника очередную бутылку с пивом и открыл на ноутбуке первый попавшийся в списке файлов эпизод «Звездных войн». Так и провел весь вечер в сравнительной идиллии с самим собой и Джорджем Лукасом. Спать лег как школьник в половине десятого, категорически запретив себе даже думать о двери, не то что подходить к ней. Последующие четверо суток Славик покидал квартиру только по самой неотложной надобности. За продуктами, оплатить сотовый и бегом обратно. Забил даже на концерт «Мановар» в спорткомплексе. А ведь дорогущий билет купил загодя. Да и со старыми корешами давненько не виделся. Сейчас было не до тусовок. События развивались чересчур стремительно. Впору звонить незаменимому Сереге, откровенно рассказывать ему о той стороне и просить немедленной помощи. Однако, чем мог помочь Серега, кроме грубой физической силы? Что он посоветует в этих обстоятельствах? Вот-вот, ровным счетом ничего вразумительного. Утром понедельника выяснилось, что мастер с Маргаритой целехоньки и чувствует себя ничуть не хуже, чем вчера. Славик отпер дверь, в кратких записях на листках, вытащенных из лотка принтера, он всегда использовал прописную букву. Заглянул в щелку и сразу увидел стоящего на задних лапках мастера, увлеченно жующего травинку, застрявшую между прутьями клетки. Там всегда было на несколько часов больше, чем в Питере. Закат приходился приблизительно на половину седьмого вечера по пулковскому меридиану. А в 8 утра, нормального времени, светило полуденное солнце. В лицо Славика ударил поток теплого воздуха. Извлеченная оттуда клетка... Так, дверь закрой, идиот, на ключ. Изменений не претерпело. Металлические прутики в золотые не превратились. Зернышки в кормушке сказочными, ядра чистый изумруд, орешками не обернулись. Таймер работает безупречно. В сравнении с показаниями близнеца клона никаких изменений. Свинки вылокали за ночь больше половины поилки. Надо бы долить воды. И, разумеется, включить камеру. Через 10 минут клетка отправилась обратно. Объектив смотрел на березы и выстроенные полукругом ледниковые валуны. Флеш-карты хватит на 5 часов непрерывной записи при разрешении среднего качества. А еще полчаса спустя Славик подобрал пароль к большому компьютеру из гостиной. Проще простого, как сразу не сообразил. Старательно копируя листы распечаток из банковской ячейки, он переписал все, включая колонтитул, на котором значилась какая-то абракадабра. Вначале Славик решил, что видит стандартную проблему с кодировкой, но, потеряв последнюю надежду, ввел абракадабру в поле запроса пароля. Осенило. Это же элементарно. Русские слова «открой и посмотри», набранные в латинской раскладке клавиатуры. Винда XP перезагрузилась. Моментально вылезло окно от Брандмауэра неизвестной разработки. Некая фирма RGT. Доступ в интернет запрещен. Введите пароль, активирующий программу общей защиты. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Второй кабель ведет к кухонному ноутбуку, а там интернет работает. Дальше. «Мистер Ватсон, не будем торопиться», — сказал Славик. «Осмотрим место преступления». На рабочем столе всего три папки. Мои документы, диск С и диск Е. По центру 19-дюймового монитора цветной фотографический портрет достопочтенной Людмилы Владимировны. Ага. Сидит она в кресле гостиной, в том, что справа от Славика, виден книжный шкаф и диван. Снимок недавний. Внизу оранжевыми циферками отмечена дата. 14 мая 2008 года. Ну что сказать? Мадам Кейлин и в столь уважаемом возрасте не теряла шарма. Красила длинные волосы под темную шатенку, умело пользовалась косметикой, пышный шелковый халат с журавлями и лилиями. Указательный пальчик с маникюром Людмила Владимировна положила на щеку, на пальцы кольцо с немаленьким бриллиантом. Шкатулки с дамскими драгоценностями в доме не обнаружилось. В ячейке Альфа-банка перстень отсутствует. Значит, досталось сонаследникам, Славику неизвестным. Ничего, мы их непременно отыщем и разговорим. Весьма представительная старая дама, вновь отметил Славик. Походила бы на графиню из фильма советских времен «Бронзовая птица». Однако не настолько холодна и строга. Впрочем, представить мадам Киллинг, готовящей пирожки в духовке, Славик тоже не мог. Эта старая женщина никоим образом не походила на такую домашнюю, простую и уютную родную бабушку Славика. В моих документах сплошные непонятки. 52 файла формата Excel, сплошные графики да таблицы, заполненные цифрами и датами. Позже посмотрим. Незачем сейчас голову ломать. Видео по поиску? Пусто. Славик подсознательно ожидал найти запись, на которой мадам Кейлин объясняет наследнику все загадки, рассказывает о двери-портале, ведущей в другое измерение, ну или в штаб-квартиру ЦРУ, и остался крайне разочарован. Никаких намеков, ни единой зацепки. Сразу видно, это деловая машина. Музыка, киношечки, картинки отсутствуют напрочь. Для развлечений есть ноут с кухни. Почтовые программы. Ни входящих, ни исходящих писем. Адресная книга пуста. Архивы? Ни одного. Славик остался в полном недоумении. Для чего использовалась столь мощная машина? Графики рисовать? Кстати, подходит время проверить, как обстоят дела у мастера с Маргаритой, и забрать камеру. Пошли? Пошли.